Майк Брукс, «Лев, сын леса», часть третья, «Искупление», 31. Лев преследует Серафакса как охотник, заметивший добычу. Он проводит такое сравнение без зазрения совести. В этом будущем, где сыны Эль Джонсона превратились в затравленных бродяг, некоторые из них по мере сил хранили верность своему предназначению. Другие сбились с пути, но теперь вернулись к своему примарху. Лев их не осуждает, ибо на примере собственных братьев видел, как долгое отсутствие руководства может привести к дурным решениям и самолюбию. Эль Джонсон до сих пор размышляет, скольких его сородичей удалось бы направить по иной дороге, найдись те раньше. Что если бы Кёрс встретил отца до того, как сделал первый шаг к созданию личной империи ужаса? Что если бы Ангрона обнаружили до того, как в него вставили гвозди мясника? Серафакс же не заблудился. Он сам выбрал себе дорогу, и сия тропа ведет лишь к погибели души, после чего возврата уже нет. Примарх достаточно твердо уверен в этом, пусть сам он иррациональное существо, неразрывно связанное с материальной вселенной. Уже не важно, осталось ли в Серафаксе что-то от прежнего воина и генного сына Льва Эль Джонсона, ибо бывший рыцарь-капитан исказился до неузнаваемости. Он либо стал рабом сил хаоса, либо добровольно трудится на них. Серафакс – угроза человечеству, а Лев такие угрозы всегда истреблял. Пока чернокнижник убегает, примарх идет по его следу через дворец, иногда разрубая зверолюдов или других культистов, выступающих у него на пути. Эль Джонсон быстрее Серафакса, однако тот лучше знает здание, и Лев не настолько спешит покончить с делом, чтобы сломя голову угодить в ловушку. Хотя колдовство бывшего рыцаря-капитана не подействовало на примарха, тот все же состоял в рядах первого, а Эль Джонсон знает, что не стоит недооценивать легиона Састартес. Добравшись до конца особенно пышного коридора, ныне испоганенного брызгами телесных жидкостей и уродливыми символами, он видит перед собой массивные двустворчатые двери, гравированные и украшенные столь богато, что даже захватчики-вандалы не полностью заморали их красоту. Решив не торопиться, повелитель первого осторожно открывает их, держа наготове армалюминис и верность. Он оказывается в тронном зале, вернее в помещении, когда-то игравшем такую роль. На другой стороне чертога располагается платформа с нетронутым губернаторским троном. Очевидно, у Серафакса есть на него планы, хотя Лев не знает, всегда ли над престолом висело огромное серебряное зеркало, или его установил бывший рыцарь-капитан. Самого чернокнижника нигде нет. В центре зала зияет яма, окруженная выступом, который отделан плитками, причем знаки, намалеванные на них, настолько близки к символам, украшающим стихирь Серафакса, что сходство вряд ли случайно. Эль Джонсон остерегается любых ловушек, но чародейские капканы тревожат его больше прочих. Примарх видел, на что способно варп-колдовство, и хотя энергетические сгустки колдуна не сумели ему навредить, Эль Джонсон не желает стать частью подготовленного ритуала. С другой стороны, Лев также узнал, что варп-колдовство упорядочено не меньше, чем любая физическая структура, только на свой манер. У него всегда есть опорная точка, нечто, от чего зависит вся конструкция. Если уничтожить или убрать ее, тогда все остальное рушится, причем иногда с катастрофическими последствиями. Он быстро осматривает помещение, стараясь не вглядываться слишком внимательно и не мыслить чересчур логически, а искать закономерности и то, вокруг чего они сосредоточены. Это не просто для того, кто привык изучать все в подробностях, однако спустя секунду Лев получает ответ – зеркало. Примарх поднимает армалюминис, и в тот же миг из центральной ямы воспаряет Серафакс, несомый по воздуху одной лишь колдовской силой, после чего метает в грудь примарха очередной заряд энергии. Этот уже не рассеивается. Лев не впервые испытывает боль, но сейчас он ощущает какую-то новую, скверную разновидность мук. Ему кажется, что прямо через его нервную систему пропускают электрический ток. Причем страдания не просто терзают мышцы, сухожилия и сами кости, а лишают примарха возможности управлять своим телом. Даже это Эль Джонсон способен преодолеть за считанные секунды, но Серафакс не дает ему такой роскоши. Как только чернокнижник приземляется на краю выступа, тяжелые цепи, обмотанные вокруг его плеч и груди, оживают, пронзая воздух с проворством атакующих змей. Примарх пытается дернуться в сторону, рассечь звенья верностью, однако тело подчиняется недостаточно быстро, цепи опутывают его, прижимают руки к бокам и связывают ноги. «Я боялся, ты не поймешь, что поначалу я наносил удары лишь для виду», — с улыбкой произносит Серафакс. «Но думаю, ты ведь никогда особенно не представлял, как это — бить не в полную силу. Верно ведь, отец? Вот что принесло тебе величие, и вот что возвратит его тебе. Идем». Он делает жест, и оковы взмывают в воздух, унося льва за собой. Примарх сопротивляется, но не может ни пошевелиться, ни порвать их, хотя с виду они ничем не выделяются. «Цепи не из обычного железа», — говорит Серафакс. «Безусловно, если бы какой-то техножрец провел анализ, то не нашел бы ничего странного, кроме исключительной чистоты сырья. Но ведь наука не способна поведать обо всем. Простые цепи ты бы легко разорвал, но прочность этих обусловлена не материалом, а самим процессом создания». Помолчав, он поджимает губы. «Полагаю, тоже верно и для примархов. Плоти, кости, кровь и гены, однако император сотворил из них нечто поистине выдающееся». Чернокнижник вновь делает жест, и оковы начинают опускать льва в яму. Там на полу нарисована до тошноты знакомая восьмиконечная звезда, каждая вершина которой отмечена горящей жаровней. Эль Джонсон чувствует за спиной чье-то присутствие, и пока цепи вынуждают его встать на колени, ему удается повернуть голову так, чтобы разглядеть фигуру в черном доспехе. В первый миг он думает, что помощь рядом, но затем понимает. Воин не из числа сыновей, прибывших сюда с примархом. «Значит, это наверняка Бейлор, союзник Серафакса. Ты знаешь, сколько железа в среднем содержится в теле человека?» — спрашивает сверху Серафакс, после чего сам же отвечает на свой вопрос. «Не так уж много. Уверен, ты видел Астеллу на орбите. Кости населения планеты не пропали зря. Впрочем, их кровь я тоже использовал». Он указывает на цепи. «Да, в одном теле железа немного. Но вот если у тебя достаточно субъектов...» «Если думаешь запугать меня рассказами о своих деяниях, значит, ты забыл, с кем говоришь», — рычит лев. «Тебе прекрасно известно, что в интересах человечества наш легион уничтожал целые планеты, целые виды». «Я тоже действую в интересах человечества», — отвечает чернокнижник. Обойдя яму по краю, он встает под зеркалом. «Я надеялся найти для обряда какого-нибудь великого героя Империума, но даже мечтать не мог, что у меня в руках окажется примарх, да еще мой собственный. Бейлор, подготовь его». Отступник подходит ко льву и берется за его шлем. Как бы примарх ни сопротивлялся, космодесантнику удается нащупать защелки и обнажить голову повелителя первого. Сам Бейлор в шлеме, поэтому лев не видит лица сына. Однако... темный ангел на мгновение замирает, когда его взору открываются черты Эль Джонсона. Он словно бы изучает, какие изменения произошли с его генным отцом. «Ты отсутствовал так долго», — продолжает Серафакс, качая головой. «Галактика расколота, от Империума осталась одна шелуха. Нет никакой надежды, впереди ждут лишь бесконечные войны Абадона. Пламя человечества затрепещет и погаснет, а звезды вновь заберут себе ублюдочные ксеносы, вроде тех, которых нам следовало уничтожить 10 000 лет назад. Мне не под силу это остановить. Тебе не под силу это остановить, пусть ты и примарх. Лишь одно существо способно на подобное — император». Лев пристально смотрит на него. Недоверие и ненависть внутри примарха борются с надеждой. «Он еще жив! Император до сих пор жив, ты знаешь это?» Улыбка Серафакса словно молния появляется и исчезает сразу же, стоит ее увидеть. «Варп многое рассказывает мне. И хоть не всему можно верить, но да, отец. Император цепляется за существование на Золотом Троне. Иначе в Материуме поднялась бы такая волна, что ее ощутили бы и самые затупленные люди, даже на этой стороне Великого Разлома. Нет, Он жив, и я отправлю тебя навстречу с ним». Лев ошеломленно моргает. Он каким-то образом неверно оценил ситуацию. Неужели Серафакс зашел не так далеко, как кажется? Или же отступник просто бредит? Впрочем, его речь не похожа на бессвязанную тираду. Одна из многих ошибок Империума состояла в том, что повелителя человечества заточили в Золотом Троне, провозглашает Серафакс и поднимает палец. Бейлор. Лихорадочный клинок. В руке космодесантника появляется длинный нож, лезвие сверкает в непостоянном свете от пламени жаровин, а сам клинок непрерывно поблескивает. Бейлор рассекает им щеку льва, примарх чувствует жгучую боль, после чего плоть сращивается обратно, когда в действие вступает генотворческое мастерство его отца. Правда, отступник успел омочить нож. Падший машет клинком, и капли крови падают на линии восьмиконечной звезды, что идут под стоящим на коленях Эль Джонсоном. «Императору нужно позволить умереть», — говорит Серафакс, поднимая посох. Над алыми каплями поднимается дым, его струйки ползут вдоль начерченных на полу линий. «Для таких, как он, смерть только начало. Лишь после нее он полноценно вознесется в варп, как истинный бог, коим и является. Там, более не сдерживаемый якорем сломленного бренного тела, он уничтожит губительные силы истинающих божеств Ксенорас, после чего направит человечество во второй великий крестовый поход». Лев впивается в него взглядом. Слова Серафакса звучат нелепо, причудливо и глупо. И все же, те силы, коим поклоняются последователи хаоса, безусловно могущественны, несмотря на всю их гнусность. Примарх не желает именовать их богами, это идет вразрез с его убеждениями, но другого подходящего слова для подобных сущностей просто нет. Тогда пусть сам Лев не признает и никогда не признает своего отца божеством, но можно ли назвать этим термином невероятно могучего в психическом аспекте индивидуума, который прожил целые тысячелетия, прежде чем открыться человечеству, а затем 100 веков боролся с воистину смертельной раной? Псайкера, способного послать через варп псионический сигнал настолько мощный, что он пригоден для навигации в большей части галактики. Того, кто сотворил таких выдающихся созданий, как Лев, породив нечто живое в процессе, который явно включал в себя не только мастерское обращение с органической материей. «Я надеялся, Абадон убьет Императора», — продолжает Серафакс. «Но думаю, даже сами боги не ведают, что у него на уме. Так или иначе, он еще не взял Терру, ибо собирается штурмовать ее ворота. Я же намереваюсь пройти через них без сопротивления». Дым от крови льва добирается до жаровин, и пламя взметается вверх. Примарх сглатывает, борясь со внезапной сухостью в горле. «Удивительно, как переплетены душа и тело», — произносит чернокнижник. «Однако их можно разделить. Достаточно могучая душа, связанная в ходе надлежащих процессов, может стать страшным оружием, своего рода прирученным демоном. А душа Примарха – один из самых сильных духов, скитающихся по галактике. Только представь, чего я могу достичь, распоряжаясь такой сущностью?» Эль Джонсон кашляет, что-то дергается в его груди, и Примарха наполняет подавляющее чувство неправильности. Дыхание льва слабеет, словно в легких возникают дыры. «И все же, кое-что мне оставить придется», — вещает дальше Серафакс. На лбу чернокнижника проступают капельки пота, а череп Ксеноса на посохе начинает испускать зловещий свет. «Этого хватит, чтобы всех обмануть. Но не помешает мне полностью подчинить твою бренную оболочку. В конце концов, у кого есть шанс получить аудиенцию самого Императора, как ни у одного из его давно потерянных сынов? Я надеялся, что хватит и какого-нибудь могучего полководца или магистра Капитула, но Примарх, даже Кустодианская гвардия не решится тебя остановить». Эль Джонсон пытается бороться с чарами Серафакса, но едва ли понимает, с чем сражается или как давать отпор. Такое ощущение, словно кто-то пытается вытащить скелет из его тела, а сам Примарх может лишь изо всех сил сосредоточиться на том, чтобы оставаться единым целым и самим собой. «Зачем сопротивляться?» — гневно кричит чернокнижник. «Какого удела ты для себя хочешь? Бесполезно защищать бесполезные миры перед лицом надвигающейся тьмы? Я уже проклят, но даю тебе шанс совершить последнее великое деяние. Ты истребишь ни одного врага, даже не целый вид. Ты уничтожишь то, что сковывает и приводит в упадок все человечество. Серебряное зеркало будто бы увеличивается в размерах и светлеет, хотя на самом деле никак не меняется. Лев не может отвести от него взгляд. Каким-то образом он осязает артефакт, чья поверхность невероятно гладкая, но при этом обладает бесконечно сложной структурой. Чудится, что оно растягивает примарха, распластывает в себе и вбирает внутрь себя, выкручивая и вытаскивая Эль Джонсона из собственного тела. В эту секунду примарх начинает колебаться, ибо зеркало показывает ему истинные масштабы галактики. И теперь лев размышляет над тем, способен ли как-то повлиять на нее даже он. Да, Эль Джонсон – великий полководец и смертоносный воин, но ему неведомо, как закрыть разлом, протянувшийся на сотни тысяч световых лет. Феномен не победить армией, его сердце не пронзить клинком, так какая польза от примарха? Очнувшись после предательства и ранения, он обнаружил, что положение дел только ухудшилось за время его отсутствия, а он не понимает, как все исправить. Есть простое решение – уступить, отдать контроль над телом, допустить, чтобы его использовали. Лев ведь всегда служил отцу орудием, а если так, то есть ли разница? Зеркало волочит его сознание все выше, но вот оно задевает Астеллу, и Эль Джонсон отдергивается в отвращении. Эта ужасная конструкция с бесчетным множеством углов и запахом смерти составляет пару с зеркалом. Но примарха отталкивает от нее не образ бойни, а пронизывающие Астеллу нечистые энергии, чье касание отчасти возвращает повелителя первого к самому себе. Он – лев. Сын императора, и будет жить или умирать со своей личностью, как отец собственных сыновей, которым доверился, хотя в случае со многими из них почти не имел причин для этого. Примарх жмурится, и серебряное сияние зеркала слегка меркает. Теперь Эль Джонсон вновь стоит на коленях и вызывающе смотрит на Серафакса. «Я надеялся, ты поймешь, что мои действия необходимы, и сдашься добровольно», — рычит чернокнижник. «Но я могу отделить и вытащить из тебя душу даже без твоего согласия!» Он бьет нижним концом посоха по плиткам, после чего жаровни вспыхивают еще раз, лев содрогается, его сотрясает очередной всплеск боли. Стиснув зубы, примарх свирепо смотрит на Серафакса, провоцируя генного сына совершить худшее, на что тот способен. Если это состязание воли, Эль Джонсон знает, что может взять верх. Как оказывается, возможно, ему и не придется побеждать. Серафакс поднимает изумленный взгляд и посохом вычерчивает перед собой обережный символ. Спустя мгновение раздается грохот стрельбы, а воздух вокруг чернокнижника начинает мерцать, поглощая шквал болтов и плазмы. Лев слышит рык Бейлора, падший прячет лихорадочный клинок в ножны, снимает болтер с магнитного зацепа и бежит к одному из входов в яму. Он пропадает из виду в тот же момент, как Серафакс, метнув заряд мистической энергии, поражает кого-то из сыновей льва. Тот издает крик. Тем не менее, внимание примарха привлекает нечто иное. Сковывающие его цепи немного ослабели. 32. «Стреляйте в зеркало!» — перекрикивает Эль Джонсон рев болтеров и шипение испепеляющей плазмы. Недолгое путешествие вне тела лишь утвердило его в мысли, что зеркало – ключевой элемент в планах чернокнижника. Неважно, удалось бы Серафаксу отсечь душу льва и вытащить большую ее часть из тела или нет, главное – лишить колдуна возможности даже попробовать. Сыновья подчиняются ему беспрекословно. Чернокнижник гневно воет и машет посохом, словно пытаясь сбить снаряды в полете, но, похоже, его способность отражать выстрелы работает не так хорошо, когда огонь ведется по объекту, расположенному не совсем рядом с ним. Серебряный металл изгибается от попаданий болтеров, взрывы звучат, как разноголосый звон колоколов, а идеальное отражение перекашивает. Впрочем, теперь лев кое-что замечает во вмятинах и воронках на поверхности зеркала. Тени с глазами, когтями и клыками. В целом, центр артефакта врезается плазменный заряд, и оттуда капает расплавленное серебро прямо на Серафакса. Раскаленный добело сгусток падает на макушку чернокнижнику, и тот вопит. Но огонь, покрывавший половину его черепа, просто охватывает всю голову и поглощает кусок металла. Теперь пламя полностью скрывает лицо Серафакса, а другие серебряные капли начинают вращаться вокруг его доспеха так, словно обладают собственным разумом. За считанные мгновения стихирь полностью сгорает, черную броню окутывает искрящийся свет, а из кончиков пальцев колдуна, пробивая и плавя керамид, вырываются серебряные когти. Новые, непостижимо сложные узоры и орнаменты покрывают латы, словно ползущая по окну изморось. Лев с трудом отводит взор, ибо его глаза и разум желают изучить, истолковать эти переплетения. Некое внутреннее чутье говорит ему, что в них скрыты тайны вселенной, которые только и ждут, когда их раскроют. Рычит Серафакс. Голос чернокнижника теперь даже отдаленно не похож на человеческий. Такой звук издавала бы арфа с металлическими струнами, распиливаемая пополам. Взмахом когтистой руки он без усилий отбивает болт снаряд, летевший в пылающие остатки его лица. «Вы обратили меня и себя, и всю галактику!» Добавляет колдун, когда за его спиной возникают и расплавляются серебристо-синие крылья. На зеркальной поверхности крыльев появляются лица, и принадлежат они сыновьям льва, коих тот привел с собой на траур. Сверху раздаются крики космодесантников, и отраженные рты также заходятся воплями, а вслед им несется грохот керамита о плитку. Это воины с размаха падают на колени и навзничь. Астартес способны перенести сильнейшую физическую боль и страдания, но есть то, против чего их улучшенные организмы почти бессильны. Среди таких угроз хищный натиск варпа. Могучие мышцы и укрепленные кости не защитят душу, когда ее выдергивают из вместилища. За спиной Серафакса возникает Бейлор, поднявшийся на платформу. Он держит болтер наготове, но при виде открывшейся ему картины замирает и не открывает огонь. Хотя лицо падшего скрывает шлем, нечто в его позе говорит о том, что он потрясен. Лев вновь пытается разорвать цепи, но они выдерживают, пусть и немного ослабли по какой-то причине. Он слышит чей-то вскрик, после чего в яму сваливается однорукий воин в черном доспехе, который приземляется недалеко от повелителя первого. «Бивидан!» — рявкает лев. Бывший библиарий неуклюже хватается за шлем здоровой рукой и срывает его, а затем поворачивается к примарху лицом, искаженным от боли. «Простите меня, повелитель!» — бормочет Псайкер, не двигаясь. «Он слишком могуч. Я уже десятки лет не применял свои силы». «Бивидан, меня сковывают цепи, наделенные некой мистической прочностью», — тихо и быстро говорит лев. «Серафакс теряет сосредоточенность, но даже так я не могу избавиться от них. Мне нужны твои дары». «Я еще не настолько ослаб, как кажется», — произносит легионер сквозь сжатые зубы. «Будьте готовы. Вытаскивая из меня душу, он порождает между нами связь. Я могу превратить ее в оружие». Но лишь на несколько мгновений, после чего умру. Лев многое хотел бы сказать своему сыну, однако воинам редко удается попрощаться друг с другом так, как они того пожелали бы. Поэтому Эль Джонсон просто кивает. Затем Бивидан сжимает челюсти, а его глаза наполняются ярким светом. Прекратив бороться с чарами Серафакса, он разом направляет в чернокнижника всю свою силу. Кричит колдун одновременно с тем, как его крылья начинают хаотично сверкать. Сознание Бивидана врывается в чернокнижника, отчего тот, пошатнувшись, неистово машет руками. Серафакс почти сразу же восстанавливает контроль над собой, но хватило и этих секунд. Лев поднимается на ноги, и теперь железные звенья рассыпаются под напором примарха, как им всегда и следовало. Выпрыгнув из ямы, повелитель первого устремляется прямо к Серафаксу. Чернокнижник взмахивает посохом, но его скорость реакции не идет ни в какое сравнение с проворством Эль Джонсона. Примарх надвое рассекает посох взмахом верности, а затем врезается в своего сына и повергает его на пол. «Отпусти их!» Ревет лев и меняет хват на клинке так, чтобы направить острие в сердце Серафакса. Чернокнижник смеется. «В прошлом ты бы уже убил меня и назвал смерть 20 темных ангелов допустимой ценой!» «Так было 10 000 лет назад!» Рычит Эль Джонсон, стараясь не обращать внимания на искаженные агонии лица, которые умоляюще смотрят на него с поверхности крыльев. «Больше никто из моих сынов не погибнет сегодня!» Ему неведомо, какими последствиями обернется смерть Серафакса, он знает лишь то, что в долгу перед своими воинами, что не вправе обрекать их на неведомую судьбу в обмен на убийство еще одного врага. Эти так называемые «падшие» дают ему второй шанс, а примарх дает второй шанс им. Лев привел сыновей сюда, призвав их совершить хороший поступок, и теперь не может допустить, чтобы они умерли вместо него. «Твои условия приемлемы», — говорит Серафакс, и из его крыльев вырывается яркий серебристый свет. Когда сияние бьет в примарха, тот валится на спину, раскинув руки и ноги, а верность, выпав из онемевших пальцев, скользит по плиткам куда-то в сторону. Эль Джонсон пробует подняться, но обнаруживает, что прижат к полу. Нарисованные на плитках символы вспыхивают, не давая ему пошевелиться. «Думал, я бы не подготовил то место, где собирался встретиться с тобой», — рычит Серафакс, встав на ноги. «Ты разочаровываешь меня, мой владыка Лев». Он вновь расправляет крылья, и лица падших исчезают. На месте каждого из них примарх видит собственный лик, старый и перекошенный от боли. Он чувствует, как душа снова вытягивается из тела, но теперь ее жадно вытаскивают когтями. «Ты мне говоришь о разочаровании!» — ревет лев, по-прежнему борясь с чарами, приковавшими его к полу. «Ты насмешка над всем, за что мы всегда стояли! Что ж, бери мою душу, если сможешь!» Он должен удерживать внимание Серафакса, тогда, возможно, темные ангелы сумеют опомниться и продолжить бой. Теперь, когда жизни его верных сыновей не висят на волоске, Эль Джонсон без сомнений покончит с чернокнижником. Ему нужен лишь еще один отвлекающий фактор. Серафакс делает шаг в его сторону. «Таков был изначальный план, но мои глупые братья решили вмешаться». Он издает смешок. «Братья, уверен, но в данном случае ты понимаешь мою досаду. Тем не менее, я делаю лишь то, что необходимо, невзирая на цену. Мы всегда так поступали». Чернокнижник подступает еще ближе. «Твою душу я заберу, мой повелитель, но они должны присоединиться к тебе в служении. Если мы будем вместе, для нас не останется ничего невозможного. Пригон». Серафакс замирает, застывает на месте, а потом нечто острое рассекает керамид его нагрудника изнутри. Лев напрягается, ожидая, что из тела чернокнижника вырвется что-то еще более жуткое. Однако хватка на душе примарха вдруг исчезает. Узнав инородный предмет, Эль Джонсон понимает, что такого он точно не ожидал увидеть. Это острие лихорадочного клинка. Какое-то мгновение длинный нож не двигается, пока насажденный на него Серафакс трясется, однако затем плоть, кости и керамид вокруг клинка начинают деформироваться, а в теле чернокнижника возникает огромная рана. Серафакс резко оборачивается и с яростным воплем пронзает стоящего за ним темного ангела. Тот кричит от боли, но потом лев видит, как тускло блестит нож, отсекая крылья. Колдун падает на пол и бьется в конвульсиях. Края его раны расходятся, а тело распадается и постепенно рассеивается смрадным паром. Бейлор, рухнув на колени, истекает кровью из нескольких отверстий, пробитых когтями в туловище. Отбросив лихорадочный клинок, он снимает шлем, лицо под которым разительно отличается от лика Серафакса, объятого бушующим пламенем. Эль Джонсон не видит ни мутаций, ни уродств, лишь мелкие рубцы и шрамы, заработанные воином за всю его жизнь. Однако на нем проступает рана, нанесенная горем, и она глубже любой отметины. Символы на полу блекнут и исчезают, после чего лев вновь обретает возможность двигаться. Он подходит к Бейлору с осторожностью, ведь клинок Серафакса, очевидно могущественное оружие, все еще лежит рядом с ветераном. Впрочем, воин не пытается вновь взять артефакт. Вместо этого, когда огонь вокруг головы чернокнижника затухает, обнажая кожу, Бейлор наклоняется и целует бывшего рыцаря-капитана в лоб, пока плоть не распалась окончательно. «Сын мой», — говорит лев. Бейлор поднимает на него затравленный взгляд, однако на лице воина, пусть угрюмым, читается смирение. «Мой повелитель». Примарх опускает голову в знак признательности. Благодарю тебя. Темный ангел сглатывает. Я так долго следовал за ним. Он был моим капитаном, моим братом, моим другом. И все его действия служили единой цели. Я думал, он знает, как поступить правильно. Мы были предателями, затерянными во времени. Каждая наша битва, любые ненавистные последователи, собранные нами, все это ради того, чтобы подобраться к какому-нибудь могучему герою Империума. Даже когда Серафакс рассказывал мне подробности своего плана, он говорил, что мы освободим Императора, а не убьем. Я верил в его правоту, ибо он знал о варпе гораздо больше моего. Все равно в этой галактике теперь уже ничего не имеет смысла. Лев медленно кивает. «Почему ты изменил свое мнение?» «Как можно мягче», — спрашивает Примарх. «Он больше не был Серафаксом», — тихо отвечает Бэлор, опуская глаза. «Не совсем. Мой брат очень долго держался за свою суть, но когда я услышал, что он говорит, и увидел, как он изменился, то понял, что его больше нет. А вы защитили от него моих братьев. Тот лев, который атаковал Калибан, не поступил бы так. А не со мной по собственной воле», — произносит Эль Джонсон. «Возможно, настанет день, когда я вынужденно попрошу их отдать жизни за правое дело. Но я никогда не пойду на это, просто из-за того, что мне так будет удобнее. Галактика может называть их падшими, однако я зову своих сыновей воспрявшими». Он протягивает руку. «Так воспрянь же, Бейлор!» Космодесантник резко поднимает взгляд. «Повелитель, я изменник и еретик. Мне казалось, что наш путь единственно верный, но мой легион – моя ответственность», – прерывает его лев. «Однажды я не увидел того, что гноилось в сердцах моих сыновей или бывших братьев по ордену. А ведь тогда всего этого удалось бы избежать. Ты же добровольно свернул с неправильного пути». Моргнув, Бейлор стискивает зубы и встает на ноги. «Но слишком поздно». Примарх печально кивает. «Но слишком поздно. Мне бы хотелось верить, что ты сумел бы советовать нам, как лучше всего уничтожить твоих союзников. Однако коварство хаоса пускает глубокие корни. И все же знай, придя на помощь сегодня мне и моим сынам, ты заслужил признательность и прощение». Ветеран улыбается, но в его чертах сквозит боль. «В любом случае, я вряд ли переживу раны, нанесенные Серафаксом. Хочу попросить, чтобы чистая смерть забрала меня раньше». Лев подбирает верность. Примарх понимает, что Бейлору нельзя доверять, и тот должен умереть. Да и сам просит об этом. Но повелитель первого все равно мешкает. Эль Джонсон сказал, что больше ни один из его сыновей не умрет сегодня. И ему тошно выставлять себя лжецом так быстро. Хромая, к примарху подходит Забриил. Бывшего разрушителя хорошенько помяли, и судя по расколотому наручу, у него почти наверняка сломана рука. «Бейлор!» «Забриил», — отвечает ветеран, не без труда встречаясь взглядом с братом. «Я...» «Ты убил Серафакса», — произносит Забриил, не давая Бейлору продолжить. «Поступки говорят громче слов. Спасибо тебе». Он смотрит на льва. «Повелитель, если желаете, я могу исполнить этот долг». Эль Джонсон качает головой. «Нет, верность слишком тяжела, чтобы орудовать ей одной рукой, а Бейлор заслуживает чистой смерти, коей он и желает. Более того, как я уже сказал», — продолжает лев, — «мой легион — моя ответственность. Абсолютная сосредоточенность. Примарх одним плавным движением заносит клинок и проводит выпад. Окутанное силовым полем лезвие мгновенно отсекает голову падшего от тела. Бейлор валится на пол, а из обрубка его шеи фонтаном бьет ярко-алая кровь. На протяжении секунды лев позволяет себе скорбеть, окидывая взглядом останки двух своих сыновей, которые впали во тьму и предательство. «Кадаран!» – зовет он, повысив голос. «В твоем огнемете еще осталось топливо?» «Да, повелитель!» – говорит Кадаран, неуверенно стоя на ногах. Ослабевший, словно бы выжатый воин потратил все силы на сопротивление Серафаксу, который старался вырвать его дух из тела. «Сожги все, что сможешь», приказывает Эль Джонсон. «А потом нам нужно будет отбыть, пока не явились подкрепления». Его не прельщает перспектива вновь пытаться вызвать странные леса, но для их отряда это единственный выход. «Мы одержали значительную победу, однако нам еще многое предстоит сделать».